Глава вторая. Первый день в больнице. Наутро Марина пришла в больницу ни свет ни заря. Кирилл спал. То ли он был еще в забытьи, то ли ночью приходил в себя, а сейчас просто досматривал сны, как все его сверстники. У дверей реанимации Марину попросили подождать. В коридоре уже толпились ребята в инвалидных колясках или на костылях. Те самые, про которых вчерашняя нянечка из реанимации говорила, что они... по 2 года тут валяются. Эта стайка никак не походила на группу несчастных детей. В коридоре стоял гомон, по децибалам не отличный от шума обычной школьной переменки, то есть примерно как самолет при взлете. «Да вы дураки, все, что не на Гарри Поттере зависаете, зачем вам эти сказки? Я не против сказок, но вы же знаете, что такое реальная жизнь», говорила девочка лет 15. Она стояла, опираясь на костыли, и обращалась к маленькой толстушке с половиной правой руки. «Ну что, рука у тебя вырастет, как в сказке, не вырастет, а ты чудеса, чудеса!» Толстушка, почти плача, замахала на нее рукой без кисти. «Ну просто вылитая актриса Арнелла Мути», — подумала Марина, разглядывая девочку на костылях. Она вспомнила смешной фильм своей юности «Укрощение строптивого» с челентаной и сногсшибательной красоткой, чья молоденькая копия сейчас стояла перед ней. «А вы мама того пацана, которого вчера привезли?» «Да вы не волнуйтесь, с ним все будет окей». Девчонка лучилась энергией и красотой. «Я вообще в коме неделю была. А теперь последняя операция осталась, и Максим Павлович говорит, что сам на дискотеку со мной пойдет. Хотите, я к нему, в смысле к сыну вашему, с вами пойду. Первое время после операции, знаете, как трудно приходится. Я ему быстренько все объясню. Когда я после операции пришла в себя, такой ужас. А теперь ничего». «В таком положении психологическая поддержка нужна, главный оптимизм. Мне лично больше всех Вовка помогал». Вовка — подросток без обеих ног, в инвалидной коляске, приосанился, ему было очень приятно это слышать. Вовка был постарше, у него уже намечались усы. Он хотел что-то сказать, но его позвали, и он уехал. «На примерку ему классные спецпротезы изготовили», — пояснила девочка без кисти. Из реанимационной палаты выглянула медсестра. «Сейчас профессорский обход будет. Приходите часа через полтора-два, покажем вам вашего героя». И исчезла.